Глава 55. Джон. Они проснулись от дыма. Горел кротовый городок. Джон Сноу смотрел на растущий серый столб с вершины королевской башни, опираясь на подбитый мягким костыль, которым снабдил его мейстер Иемон. После его побега Стир потерял надежду взять Черный замок врасплох. Но все равно, зачем же предупреждать о своем приближении столь откровенно? «Если мы и погибнем, — думал Джон, — то никто, по крайней мере, не будет убит в своей постели. Хотя бы это мне удалось. Нога все еще дьявольски болела, когда он на нее опирался. Понадобилась помощь Клидаса, чтобы одеться этим утром в чистое и зашнуровать сапоги. А когда они справились с этим делом, Джону захотелось утопиться в маковом молоке. Вместо этого он довольствовался половиной чаши сонного вина, плоской ивовой коры и костылем. На подветренном кряже горел сигнальный костер, и дозор нуждался в каждом из своих людей. «Я могу сражаться», — заявил Джон, когда его попытались остановить. «Выходит, нога у тебя зажила», — хмыкнул Ноя. «И можно пнуть тебя по ней». «Лучше не надо, она не гнется. Но я могу на ней ковылять. И драться тоже смогу, если я тебе нужен». «Мне нужен каждый, кто знает, каким концом копья тыкать в одичалах». «Я знаю. Острым». Что-то в этом роде Джон сказал когда-то своей сестренке. Но и потер щетину на подбородке. «Может, ты и сгодишься. Поставим тебя на башню с длинным луком. Но если ты сверзишься оттуда, не приходи ко мне жаловаться». Королевский тракт вился на юг через бурые каменистые поля и выметенные ветром холмы. Еще до исхода дня по этой дороге сюда приедет Магнар со своими тенами. Топоры и копья в руках, щиты из кожи и бронзы за спинами. С ними придут Крик, Козел, Квор, Чирий. И Грит тоже придет. Одичалые никогда не были Джону друзьями. Он не позволял себе подружиться с ними. Но она... Он чувствовал боль в том месте, где ее стрела пронзила ему бедро. Ему вспоминались глаза старика и черная кровь, хлынувшая из его горла под рев бури. Но ярче всего он помнил пещеру и обнаженную Игрит при свете факела. И вкус ее губ. «Игрит, не приходи сюда, ступай на юг с набегом или спрячься в одной из тех круглых башен, что так тебе полюбились. Здесь ты не найдешь ничего, кроме смерти». Через двор от Джона, на крыше старой кремниевой казармы, один из лучников, развязав штаны, мочился в просвет между зубцами. По сальным ярко-рыжим волосам Джон признал в нем Малли. На других крышах и башнях тоже виднелись люди в черном. Однако из каждых 10 9 были набиты соломой. Донал Ноэ называл их вороньими пугалами. «Только вороны-то это мы», — думал Джон, — «и многие уже вполне достаточно напуганы». Соломенных солдат, как их ни называй, придумал сделать мейстер Иемон. Бриджей, кафтанов и рубах у них в кладовых куда больше, чем людей в замке. Так почему бы не набить их соломой и не выставить на показ? Ноэ выдрузил их на каждой башне и в половине окон. Некоторые даже держали в руках копья и арбалеты, нацеленные вниз. Есть надежда, что тены увидят их еще издали и решат, что Черный замок чересчур хорошо защищен, чтобы на него нападать. Королевскую башню вместе с Джоном обороняли 6 пугал и 2 живых братьев. Глухой Дик Фоллард, сидя на крепостном зубце, тщательно чистил и смазывал механизм своего арбалета, чтобы вороток вращался без усилий, а парень из староместа беспокойно расхаживал вдоль парапета, оправляя одежду на пугалах. Может, он думает, что они будут лучше сражаться, если сделать их покрасивее, а может, ожидание дается ему так же тяжело, как и Джону. Он говорит, что ему 18, значит, он старше Джона, но при этом зелен, как летняя трава. Одет он в шерсть, кольчугу и вареную кожу, как и все остальные. Но зовут его Атласом. Это имя он получил в борделе, где родился и вырос. Он красив, как девушка, со своими темными глазами, нежной кожей и истинно черными локонами. Но руки у него после полугода в черном замке огрубели, и Ной говорит, что он неплохо стреляет из арбалета. Только хватит ли у него мужества встретить то, что им предстоит? Джон захромал по крыше, опираясь на костыль. Королевская башня не самая высокая в замке. Эта честь принадлежит ветхому копью. Хотя Отел Ярвик и говорит, что оно того и гляди рухнет. И укреплена она не лучше других. Сторожевую у королевского тракта взять будет потруднее, но она достаточно высока, достаточно сильна и удачно расположена по отношению к стене, поскольку смотрит на ворота и деревянную лестницу. Увидев черный замок впервые, Джон удивился, у кого это хватило ума построить замок без крепостных стен. Как же его оборонять? «А никак», — ответил ему дядя. «В том-то и суть». Ночной дозор, согласно уставу, не участвует в междоусобицах. Но среди лордов командующих встречались такие, чья гордость, господствуя над рассудком, побуждала их нарушать присягу, и чье честолюбие едва не погубило нас всех. Рансел Хайтауэр пытался передать дозор в наследство своему бастарду. Родрик Флинт возмечтал сделаться королем за стеной. Тристан Матт, безумный Марк Ранкинфилл, Робин Хилл, известно ли тебе, что 600 лет назад командиры Снежных Врат и Твердыни Ночи ополчились друг на друга, а когда лорд-командующий попытался их образумить, объединились, чтобы убить его? Пришлось вмешаться Старку из Винтерфелла, в итоге чего оба они лишились головы. Старку это удалось без труда, поскольку их крепости не были укреплены. До Джиора Мормонта в дозоре сменилось 996 лордов-командующих, и в большинстве своем они были людьми отважными и порядочными. Но бывали у нас и трусы, и глупцы, свои тираны и свои безумцы. Мы выжили лишь потому, что лорды и короли семи королевств знали, что для них мы угрозы не представляем. Кто бы нами ни командовал, единственный наш враг находится на севере. А там у нас есть стена. Но теперь, думал Джон, враг перебрался через стену и надвигается на нас с юга. А лорды и короли семи королевств забыли о нас. Мы оказались между молотом и наковальней. Без укреплений черный замок удержать нельзя, и Донал Ноя понимает это не хуже любого другого. «От замка им пользы никакой», — сказал оружейник своему маленькому гарнизону. Пусть берут все — кухню, трапезную, конюшни и даже башни. Мы поднимем все оружие и побольше припасов на вершину стены и сосредоточим все силы на воротах. В конце концов, замок все-таки укрепили, воздвигнув полукруглое заграждение 10-футовой вышины из камней, бочек с солониной, ящиков с гвоздями, рулонов черной шерстяной материи, бревен, досок, обожженных кольев и множество мешков с зерном. Это сооружение прикрывало два места, которые нуждались в защите больше всего. Ворота в стене и деревянную лестницу, которая взбиралась на стену, как подвыпившая молния, поддерживаемая балками из цельных врезанных в лед древесных стволов. Последние кротогородцы как раз поднимались по ней, сопровождаемые братьями дозора. Грен нес на руках маленького мальчика. Пип двумя пролетами ниже – поддерживал старика. Самые старые ждали внизу, когда за ними опустится клеть. Женщина тащила двух детишек по одному на каждой руке, а старший карабкался следом за ней. В 200 футах над ними небесная Сью и леди Миллианна, никакая, конечно, не леди, стояли на площадке и смотрели на юг. Оттуда им видно дым гораздо лучше, чем Джону. Что-то будет с поселянами, которые остались в городке. Всегда найдутся такие, слишком упрямые, глупые или храбрые, чтобы спасаться бегством. Они предпочитают сразиться, спрятаться или склонить колено. Может, тенны их и пощадят. Лучше всего было бы атаковать первыми. С полусотней конных разведчиков одичалых можно порубить прямо на дороге. Но у них нет 50 разведчиков, а лошадей и половины не наберется. Гарнизон так и не вернулся. Кто знает, где он, и добрались ли до него хотя бы посланные Ноэ верховые. Гарнизон — это они. Какие ни на есть. Те, кого Боуэн Марш оставил в замке, это старики, калеки и зеленые юнцы, как верно сказал Ноэ. Одни из них теперь вкатывают бочки на лестницу, другие заняли места на баррикаде. Крепкий старикан Кэкс, медлительный, как всегда, пустой сапог, бодро ковыляющий на своей деревяшке, полусумасшедший пустышка, воображающий себя Флорианом дураком, Дарниц Дилли, рыжий Аллен из розового леса, молодой Хенли, которому порядком за 50, старый Хенли, которому далеко за 70, волосатый Хел, Пегги Пат из девичьего пруда. Одни видят Джона на королевской башне, машут ему, другие отворачиваются. Его все еще считают предателем. Нелегко пить из этой чаши, но Джон не может их упрекать. Он бастард, а бастарды, как всем известно, переменчивы и ненадежны по натуре, ибо родились от пухоти и обмана. И он нажил себе в Черном замке не меньше врагов, чем друзей. Взять хоть Раста. Джон однажды пригрозил напустить на него призрака, если тот не перестанет мучить Сэмвела Тарли. И Раст этого не забыл. Теперь он сгребает под лестницу сухие листья, но при каждом удобном случае бросает на Джона злобные взгляды. «Нет!» — заорал Донал Ной на трех кротогородцев внизу. «Смолу к вороту! Масло на лестницу! Арбалетные стрелы на четвертую, пятую и шестую площадки! Копья на первую и вторую! Сало под лестницу! Да, вот сюда, за доски! Бочонки с мясом для заграждения! Ну вы, мужичье вшивое, шевелитесь!» Голос у него как у лорда. Отец всегда говорил, что для военачальника легкие не менее важны, чем правая рука. Каким бы храбрым или талантливым ни был полководец, от этого не будет толку, если его команда никто не услышит, говорил сыновьям лорд Эддард. Поэтому Роб с Джоном забирались на башни Винтерфелла и орали друг на дружку через двор. Но Донал Ноэ запросто перекрыл бы их обоих. Кротогородцы испытывают перед ним настоящий ужас. Оно и понятно, ведь он грозится им головы оторвать. Три четверти жителей городка вняли предупреждению Джона и пришли искать защиты в Черном замке. Ноэ объявил им, что все мужчины, способные держать копье и махать топором, будут оборонять баррикаду. А нет, так пусть катятся во свояси и договариваются с теннами сами. Он опустошил арсенал, чтобы вооружить их хорошей сталью. Большими, обоюдоострыми топорами, острыми кинжалами, длинными мечами, булавами и палицами. Некоторые из них, когда и ходили в кожаные кафтаны с заклепками и кольчуги, снабдили поножами и латными воротниками, чтобы сохранить голову на плечах, стали похожи на настоящих солдат, особенно если прищуриться и свет не слишком яркий. Женщин и детей Ноэ тоже запряг в работу. Те, кто еще не дорос до боя, будут носить воду и поддерживать костры. Повитуха поможет мистеру Иемону и Клидосу с ранеными, а трехпалому Хобу нагнали столько помощников, чтобы крутить вертела, мешать в котлах и резать лук, что ему их девать некуда. Две девицы из борделя даже предложили себя в качестве воинов и доказали, что умеют обращаться с арбалетом, чем заслужили себе место на лестнице в 40 футах над землей. «Холодно», — Атлас спрятал руки под мышки внутри плаща. Щеки у него пылали румянцем. Джон заставил себя улыбнуться. «В клыках мороза, вот где холодно. А у нас просто свежий осенний денек. Надеюсь тогда, что в жизни не увижу ваших клыков мороза. В Староместе я знал одну девушку. Она любила пить вино со льдом. Только там льду и место. В вине, то есть». Атлас хмуро посмотрел на юг. «Как вы думаете, милорд, соломенные солдаты их напугают?» «Будем надеяться. Джон полагал, что это возможно, но, скорее всего, одичалые задержались в кротовом городке только чтобы пограбить. А может быть, Стир ждет наступления ночи, чтобы напасть под покровом тьмы. День перевалил за середину, но тенны так и не появились на Королевском тракте. Зато на башенной лестнице послышались шаги, и из люка вылез Оуэн Олух, красный и запыхавшийся. Под мышками он нес корзинку со сдобными булочками и круг сыра, в руке болтался мешочек с изюмом. «Хоп велел покормить вас, чтобы не оголодали тут, наверху». «Покормить напоследок, быть может». «Передай ему от нас спасибо, Оуэн». Дик Фоллард был глух как пень, но обоняние у него работало. Порывшись в корзине, он выудил булочку, теплую только из печки. Нашелся там и горшочек с маслом, которое Дик намазал на булку кинжалом. «С изюмом!» — радостно объявил он. «И с орехами!» Говорил он косноязычно, но довольно понятно для тех, кто привык к его речи. «Можешь и мою взять», — сказал Атлас. «Я не голоден». «Поешь», — сказал парню Джон. «Неизвестно, когда нам еще представится такой случай». Сам он съел две булочки, испеченные с кедровыми орехами, изюмом и сушеными яблоками. «Так придут одичалые сегодня или нет, лорд Сноу?» — спросил Оуэн. «Скоро сам узнаешь. Если рога затрубят, значит идут». «Ага, коли одичалые два раза должны протрубить». Оуэн высокий, добродушный, с льняными волосами, не знает устали в работе. Он, на удивление, хороший плотник и умеет налаживать катапульты, но сам охотно рассказывает всем, что в детстве мать уронила его головой на пол, и от этого половина мозгов из ушей вытекла. «Ты помнишь, что надо делать?» — спросил его Джон. «Идти на лестницу». «Так Доналд сказал. Я должен стать на третьей площадке и стрелять из арбалета в одичалых, если они полезут через завал. На третьей площадке. Раз, два, три. Если одичалые нападут, король придет к нам на подмогу. Правда? Он могучий воин, король Роберт. Он непременно придет. Мистер Эймон послал к нему птицу». Какой прок говорить ему, что Роберт Баратион умер? О, он сразу забудет об этом. Как и прежде забывал. «Верно, послал», — подтвердил Джон. И Оуэн это, похоже, порадовало. Мистер Иемон разослал много птиц. И не одному королю, а четырем. «Одичалые у ворот», — говорилось в письме. «Государство в опасности. Шлите всю помощь, какую только можете, в Черный замок». Мистер отправил воронов и в цитадель, и к полусотне знатных лордов в их замках. Лучшая их защита — это север, и туда Иемон послал двух птиц — Камбером и Болтоном, в замок Сервин и Торханов удел, в Кархолд и Темнолесье, на Медвежий остров, Старый замок, Вдовий дозор, Белую гавань, Барроу-Таун, родники, в горные поселения Лидлей, Барли, Нори, Харклеев и Вуллов. «Одичалые у ворот, север в опасности, приходите со всей своей силой». Но если у воронов есть крылья, то у королей и лордов их нет. Если помощь и придет, то не сегодня. Когда перевалило за полдень, дым от кротового городка рассеялся, и южный небосклон снова стал ясным. Хорошо, что туч нет. Дождь или снег гибельны для защитников замка. Мейстер и Емон с Клидосом поднялись в клете на стену, где нашли убежище многие женщины кротового городка. Люди в черных плащах рассказывали по крышам, перекликаясь через дворы. Септон Саладор собрал защитников баррикады на молитву и возвал к воину о неспослании им силы. Глухой Дик Фуллард свернулся под плащом и уснул. Атлас прошел по кругу не меньше сотни лиг. Стена проливала слезы, и солнце ползло по безоблачному небу. Ближе к вечеру Оуэн притащил на башню ковригу черного хлеба и ведро с густой похлебкой из баранины, эля и лука. Ради нее даже Дик проснулся. Они съели все без остатка и подчистили хлебом стенки и дно ведра. К этому времени солнце опустилось совсем низко, и густые черные тени пролегли через замок. «Зажги костер», — сказал Джон Атласу, — «и налей масло в котелок». Сам он спустился вниз, чтобы запереть дверь, а заодно и размять ногу. Вскоре он понял, что совершил ошибку, но все-таки доковылял до конца. Дверь в королевской башне дубовая, с железными заклепками. На некоторое время она задержит тенов, но не остановит их, если они решат вломиться внутрь. Джон вставил в гнезда засов, посетил отхожее место, больше такой возможности могло не представиться, и потащился обратно наверх, гримасничая от боли. Западный край неба стал похож на кровоподтек, но выше стояла густая, переходящая в пурпур синева, и начинали зажигаться звезды. Джон сел между двумя зубцами в компании соломенного чучела и стал смотреть, как скачет по небу жеребец. Или это рогатый лорд? Он хотел бы знать, где теперь призрак и где Игрид, но мысли о ней ведут к безумию. Они, конечно же, пришли ночью, как всегда делают воры и убийцы. Когда затрубили рога, Атлас обмочился, но Джон притворился, что не заметил этого. «Ступай, потряси дико», — сказал он парню. «Не то он весь бой проспит». «Мне страшно». Лицо Атласа белело в темноте, как мел. «Им тоже». Джон прислонил костыль к парапету и взял свой длинный лук, толстый и гладкий, из дарнийского тиса. Согнув его, он натянул тетиву. «Не трать попусту стрел, пока не будешь уверен, что попадешь», — сказал он Атласу, который разбудил Дика и вернулся к нему. «У нас их тут много, но это не значит, что им нет конца. А как будешь перезаряжать, прячься за зубцом, а не за чучелом. Они соломенные, и стрела их запросто пробьет». Дику Джон ничего не стал говорить. Дик умеет читать по губам, если света достаточно. И ему наплевать на то, что ты говоришь. К чему утруждаться? Глухой сам знает, что ему делать. Они заняли позиции по трем сторонам круглой башни. Джон повесил на пояс колчан и достал стрелу, черную с серым оперением. Пристроив ее на тетиву, он вспомнил, как Теон Грейджой сказал однажды после охоты. «У вепря есть клыки, у медведя когти, но опаснее гусиного серого пера ничего нет». В охотничьем мастерстве Джон даже наполовину не дотягивал до Теона, но с длинным луком обращаться умел. Темные фигуры внизу крались вокруг оружейной, прижимаясь спинами к камню, но он видел их недостаточно хорошо, чтобы решиться на выстрел. Вдалеке слышались крики, и лучники на сторожевой башне пускали стрелы вниз. О том, что происходит на таком большом расстоянии, Джон мог не заботиться, но вскоре три тени отделились от старой конюшни, стоящей всего в 50 ярдах. Джон встал на зубец, поднял лук и прицелился. Одичалые двигались бегом, и он вел их, выжидая. Он отпустил тетиву, и стрела с легким шорохом улетела прочь. Миг спустя послышался глухой стон. Теперь через двор бежали только две тени. Джон достал вторую стрелу, но слишком поспешил с выстрелом и промахнулся. Когда он прицелился снова, одичалые успели скрыться. Он стал искать другую цель и нашел целых четыре. Они огибали пустую башню лорда-командующего. При луне блестели их топоры, копья и мрачные эмблемы на круглых кожаных щитах. Черепа, кости змеи, медвежьи головы, страшные демонские личины. Эти из вольного народа. Тенны носят щиты из черной вареной кожи с бронзовым ободом и нашлепками, без всяких украшений. Эти внизу — щиты лазутчиков, плетенные и более легкие. Джон, приложив оперение к уху, прицелился и выстрелил, и тут же снова натянул тетиву. Первая стрела попала в щит с медвежьими когтями, вторая — в чье-то горло, и одичалый с криком упал. Слева от Джона с глухим трум сработал арбалет глухого Дика, а миг спустя выстрелил и Атлас. «Есть!» — хрипло выкрикнул он. «Прямо в грудь угодил!» «Бей снова!» — отозвался Джон. «Теперь ему не приходилось искать мишени, только выбирай!» Он сбил одичалого лучника, который сам натягивал тетиву, и выстрелил в другого, рубившего топором дверь башни Хардина. На этот раз Джон промахнулся, но стрела вонзилась в дуб, одичалый сразу бросил свое занятие. Когда он побежал прочь, Джон узнал в нем Чирия. Старый Малли с крыши кремниевой казармы попал ему в ногу, и одичалый уполз, истекая кровью. По крайней мере, хоть на свои Чирии жаловаться перестанет. Колчан опустел. Джон пошел за другим и стал у другого зубца, рядом с Диком. Он пускал 3 стрелы на каждый выстрел глухого. В этом и состоит преимущество длинного лука. Многие утверждают, что арбалет бьет сильнее, зато перезаряжать его — целая история. Одичалые перекликались между собой, и где-то на западе затрубил рог. В мире не было ничего, кроме лунного света и тени. Время измерялось сгибанием лука, натягиванием тетивы и выстрелом. Стрела одичалого оцарапала горло соседнего соломенного солдата, но Джон едва это заметил. «Выставьте мне под выстрел Магнора Теннов», — молил он отцовских богов. Его Джон, по крайней мере, мог ненавидеть без усилий. «Отдайте мне Стира!» Пальцы начинали неметь. Из большого сочилась кровь. Но Джон продолжал свое дело. Вспышка пламени привлекла его внимание, и он, взглянув туда, увидел, что загорелась дверь трапезной. Через несколько мгновений огонь охватил все большое бревенчатое строение. Джон знал, что трехпалый Хоп со своими помощниками теперь на стене, но тем не менее его словно в живот двинули. «Джон!» — гаркнул глухой Дик. «Оружейная!» Одичалые влезли на крышу, и у одного был факел. Дик вскочил на зубец, прижал арбалет к плечу и выстрелил в одичалого с факелом. Он промахнулся, но какой-то лучник снизу нашел свою цель. Фоллард, не издав ни звука, свалился с башни вниз головой. До земли было 100 футов. Джон выглянул из-за соломенного солдата, стараясь определить, откуда стреляли. В тот же миг тело Дика ударилось оземь, и Джон в 10 футах от него разглядел кожаный щит, потрепанный плащ и гриву густых рыжих волос. Счастливица, награжденная поцелуем огня. Джон поднял лук, но пальцы не слушались его, и она исчезла столь же внезапно, как появилась. Выругавшись, Джон пустил стрелу в одичалых на крыше оружейной, но тоже не попал. Теперь загорелась и восточная конюшня. Оттуда валил дым, и летели клочья горящего сена. Вот провалилась крыша, и пламя взревело так, что почти заглушило боевые рога теннов. 50 их тесным строем шло по королевскому тракту, держа щиты над головами. Другие тем временем бежали через огород и мощеный двор в обход старого колодца. 3 взломали дверь в жилище мейстера Иемона. На вершине молчаливой башни стальные мечи вели отчаянную битву с бронзовыми топорами. Танец становился все горячее. Джон доковылял до Атласа и схватил его за плечо, крикнув «За мной!». Вместе они перешли к северному парапету, выходящему на ворота, и баррикаду Донала Ноя. Тенны в полушлемах с бронзовыми дисками на длинных кожаных рубахах поспели туда раньше них. Топоры у них были бронзовые, а кое у кого и каменные. Листообразные наконечники коротких копий отливали красным при свете горящей конюшни. Крича что-то на древнем языке, они ринулись на баррикаду. Копья кололи, топоры рубили, зерно и брызги крови взлетали в воздух. С лестницы на теннов сыпались стрелы из луков и арбалетов. «Что нам делать?» — крикнул Атлас. «Убивать их!» — прокричал в ответ Джон с черной стрелой в руке. Ни один лучник не мог пожелать себе лучшей цели. Тенны лезли через мешки и бочонки спинами к королевской башне. Джон и Атлас случайно выбрали одного и того же одичалого, уже добравшегося до верха баррикады. Стрела из лука попала ему в шею, из арбалета — между лопатками. Миг спустя чей-то меч полоснул его по животу, и Тен повалился на лезущих сзади. Колчан Джона снова опустел. Оставив Атласа перезаряжать арбалет, он пошел за новым, но не успел сделать и 3 шагов, как люк перед ним распахнулся. Проклятие! Он не слышал даже, как взломали дверь. Раздумывать или звать на помощь было некогда. Джон бросил лук, достал из-за плеча длинный коготь и рубанул по вынырнувшей в люке макушке. Бронза не преграда для валерийской стали. Меч, разрубив шлем, вошел глубоко в череп, и Тен полетел вниз. По крикам Джон понял, что с ним были и другие. Отступив назад, он кликнул Атласа. Следующий Тен, показавшийся из люка, получил стрелу в лицо и тоже скрылся. «Масло!» — скомандовал Джон. Вдвоем они надели толстые стеганые рукавицы, лежащие наготове у костра, подняли тяжелый котелок с кипящим маслом и опрокинули его на Теннов. Джон еще в жизни не слышал таких жутких воплей. Атлас же выглядел так, будто его сейчас вырвет. Джон захлопнул ногой люк, задвинул на него чугунный котел и тряхнул Атласа. «После поблюешь, пошли!» Их не было у парапета всего несколько мгновений, но внизу уже все успело перемениться. Дюжина черных братьев и несколько кротогородцев еще бились на вершине баррикады, но одичалые теснили их по всему заграждению. Один проткнул копьем живот Раста с такой силой, что поднял парня на воздух. Молодой Хенли погиб. Старый Хенли умирал, окруженный врагами. Пустышка рубил мечом, смеясь как полоумный. Он перескакивал с бочки на бочку, и плащ хлопал у него за спиной. Бронзовый топор подсек его под колено, и смех перешел в булькающий вопль. «Они вот-вот прорвутся», — сказал Атлас. «Уже прорвались», — ответил Джон. Все произошло очень быстро. Сперва дрогнул один кротогородец, за ним другой, и все поселяне, бросая оружие, побежали с баррикады. Братьев было слишком мало, чтобы выстоять без них. Джон видел, как они пытаются сомкнуться и отойти назад, но одичалые навалились на них, и они тоже обратились в беспорядочное бегство. Дарниец Дилли, споткнувшись, упал, и Тен с размаху вонзил копье ему в спину. Медлительный, отдышливый Кекс уже почти добрался до нижней ступеньки лестницы, когда Тен схватил его за плащ и развернул к себе. Но стрела из арбалета остановила Тенна, не дав ему опустить свой топор. «Есть!» — крикнул Атлас, и Кекс пополз вверх по лестнице на четвереньках. «Ворота потеряны», — подумал Джон. «Донал Ноэ накрепко запер их, но теперь они на виду. Железная решетка мерцает красным при виде пожара, а за ней начинается черный туннель. Последние защитники взбираются по извилистой лестнице на безопасную вершину стены». «Каким богам ты молишься?» — спросил Джон Атласа. «Семерым», — ответил тот. «Ну так молись, молись своим новым богам, а я помолюсь своим старым». Из-за стычки у люка Джон позабыл наполнить свой колчан и сделал это теперь, подобрав заодно и лук. Котел на крышке люка так и не шелохнулся. Пока им, видимо, ничего не грозило. «Танец идет своим чередом, а мы смотрим на него с галереи», — подумал он, ковыляя обратно. Атлас стрелял по одичалам на лестнице и перезаряжал арбалет, укрываясь за парапетом. Мордашка у него смазливая, но голова соображает неплохо. Бой теперь переместился на лестницу. Ноэ поставил на двух нижних площадках копейщиков, но повальное бегство горожан заразило их, и они отступили на третью площадку. А тех, кто замешкался, убили Тены. Лучники и арбалетчики, размещенные выше, стреляли, стараясь не попасть в своих. Джон тоже прицелился и сбил, к своему удовлетворению, одного из одичалых. От пожара стена заливалась слезами, и огни плясали, отражаясь на мокром льду. Лестница тряслась от топота спасающихся бегством людей. Джон выстрелил. Он убил одного, Атлас другого. Но по лестнице теперь взбирались добрых 60 или 70 тенов. Опьяненные победой, они убивали всех на своем пути. На четвертой площадке трое черных братьев встретили их плечом к плечу, но бой длился недолго. Волна одичалых перехлестнула через них, и кровь их закапала со ступеней. «Наиболее уязвимым человек в бою становится, когда он обращается в бегство», — сказал как-то Джону лорд Эддард. «Бегущий человек для солдата все равно, что раненый зверь. Он разжигает жажду убивать». Лучники на пятой площадке пустились на утек еще до того, как бой докатился до них. Это уже было откровенное бегство. «Тащи факелы», — приказал Атласу Джон. У костра их лежало 4, обмотанные промасленными тряпками вместе с дюжиной огненных стрел. Атлас зажег один факел от костра, а остальные принес под мышкой. Страх овладел им с новой силой, и Джон понимал его, потому что сам боялся. В этот миг он увидел Стира. Магнар карабкался через баррикаду среди вспоротых мешков, разбитых бочек и трупов своих и чужих. Его чешуйчатая бронзовая броня отливала темным блеском. Он снял шлем, чтобы лучше видеть свое торжество, и улыбался. Лысый, безухий сукин сын. В руке он держал длинное копье из чар древа с фигурным бронзовым наконечником. Указав этим копьем на ворота, он прокричал что-то на древнем языке, полудюжине тенов, окружавших его. «Опоздал», — подумал Джон. «Лучше бы ты перевел своих людей через баррикаду. Тогда, глядишь, и спас бы кое-кого». Наверху низко и протяжно протрубил рог. Звук шел не из вершины стены, а с 9-й площадки в 200 футах над землей, где стоял Донал Ноэ. Джон наложил на тетиву огненную стрелу, и Атлас поджег ее факелом. Став на парапет, он прицелился и выстрелил. Стрела, волоча за собой огненные ленты, полетела вперед и вонзилась в цель. Не в Стира, в лестницу. Вернее, в кучу мешков и бочек, которые Доннелл навалил под лестницей до самой первой площадки. В бочках было сало и лампадное масло, в мешках промасленное тряпье, сухие листья, кора и щепки. «Еще», — сказал Джон, — «еще, еще!» Другие лучники с ближних башен стреляли тоже. Некоторые пускали стрелы по высокой дуге, чтобы те падали сверху вниз. У Джона вышли все огненные стрелы, и они с Атласом принялись метать в цель зажженные факелы. Наверху рассвел встречный огонь. Рассохшиеся ступени впитывали масло, как губка, и Доннелл щедро пропитал их от 9-й площадки до 7-й. Джон мог лишь надеяться, что все их люди успели подняться наверх до того, как Ноэ стал бросать факелы. Черным братьям план оружейника был известен заранее, а вот горожанам нет. Огонь и ветер доделали остальное. Джону оставалось только смотреть. Для одичалых на лестнице, оказавшихся между двух огней, спасения не было. Одни продолжали взбираться наверх и гибли, другие бежали вниз и тоже гибли, третьи оставались на месте и разделяли участь остальных. Многие прыгали с лестницы и разбивались. Лед на стене треснул от жара, и вся нижняя треть лестницы обвалилась вместе с несколькими тоннами льда, увлекая с собой около 20 еще живых теннов. Это был последний миг, когда Джон видел Стира, Магнара Теннов. Стена сама защищала себя. Джон попросил Атласа помочь ему спуститься с башни. Нога разболелась так, что он едва мог идти даже с костылем. «Принеси факел», — сказал он. «Мне надо найти одного человека». На лестнице находились в основном тенны. Кое-кому из вольных людей наверняка удалось уйти. Людям Манса, а не Магнара. И ей в том числе. Джон с Атласом перебрались через тела одичалых, штурмовавших люк. Джон ковылял, опираясь одной рукой на костыль, а другой опираясь на плечо парня, который в староместе был шлюхой мужского пола. Конюшни и трапезная сгорели дотла, но огонь вдоль стены все еще бушевал, захватывая ступеньку за ступенькой и площадку за площадкой. Время от времени слышалось громкое «крак», и от стены отламывался еще один кусок. Пепел в воздухе смешивался с ледяными кристаллами. Куорт лежал мертвый. Камнепалый умирал. Из теннов Джон никого не знал по-настоящему. Он нашел Чирия, ослабевшего от потери крови, но еще живого. Игрет лежала на твердом старом снегу под башней лорда командующего со стрелой в середине груди. Битый лед засыпал ее лицо, и при луне казалось, что на ней надета мерцающая серебряная маска. По белому утиному оперенью Джон видел, что это не его стрела, но чувствовал себя так, будто сам пустил ее. Когда он опустился на колени рядом с Игрет, ее глаза открылись. «Джон Сноу», — сказала она очень тихо. Видимо, стрела пронзила ей легкое. «Это ведь настоящий замок, не просто башня». «Настоящий», — Джон взял ее за руку. «Это хорошо», — прошептала она. «Я так хотела повидать настоящий замок до того, как...» «Ты увидишь целых 100 замков. Бой окончен, и мистер Емон тебя вылечит». Он коснулся ее волос. «Тебя поцеловал огонь. Ты счастливая. Ты не можешь умереть от какой-то там стрелы. Емон ее вытащит. Золотает тебя и даст тебе макового молока от боли». Игрид только улыбнулась в ответ. «Помнишь ту пещеру? Надо было нам с тобой остаться там, как я тебе говорила». «Мы вернемся туда, ты не умрешь, Игрид, не умрешь!» Игрид приложила ладонь к его щеке. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу!» Вздохнула она и умерла.